Глава 51. Сан-Суси. Харри посмотрел на фотографию, отметил белозубую теплую улыбку, сильные челюсти и серо-голубые глаза. Том Воллер. Потом он пододвинул ее на другую сторону письменного стола. «Не торопись», — сказал он. «Посмотри внимательно». Рой Куинсвик заметно нервничал. Харри откинулся на спинку офисного стула и огляделся. Халварсон повесил рождественский календарь на стену возле шкафа с архивными материалами. Первый день Рождества. Харри был едва ли не один на весь этаж. В этом вся прелесть праздников. Он не думал, что Куинсвик снова понесет религиозную чепуху, как тогда, когда Харри нашел его сидящим в первом ряду в Филадельфии. Во всяком случае, на это можно было надеяться. Куинсвик кашлянул, и Харри выпрямился на стуле. За окном легкие снежинки падали на безлюдные улицы.